Хорошо дремать в каюте головой к открытому иллюминатору. Нежно переливаются отражения волн в толстом круглом стекле. Убаюкивает равномерный плеск в борт парохода и потягивает в лицо свежим морским ветерком. Я дремлю. Море поет мне тихую сказку. Кто-то сладко всхрапывает надо мной. Должно быть толстяк. Угрюмый господин тоже спит, и так сладко, что пара мух прогуливается у него под носом. И вдруг стало тихо-тихо. Должно быть, я заснул. Мне снилось, как по палубе старичок и фрейлин гонялись за мной со швабрами, а деловой человек грозил мне своей записной книжкой и голосом мальчишки с продранным чулком кричал пронзительно: «За хвост да в воду! В воду! За борт!» Я открыл глаза. «В воду!» — кричал тонкий пронзительный голосок. «Вон! Вон!» Над головой беготня, крики. «Что такое?» На меня глядит испуганное лицо угрюмого соседа. В открытый иллюминатор слышу. «Да где? Где? Вон, вон, волной захлестнуло!» «Да нет! Вон!» «Потонул! Это ужасно! Нельзя же так, ведь на глазах! Он плывет, плывет! Если попросить капитана, смотрите, он еще плывет! Ах, жалко как! Не останавливать же парохода, странный живой человек!» Сбрасываюсь с койки и бегу. Навстречу попадается рыжий матрос. «Господин, ваша собачка за бортом!» Марс в море. Как по голове ударило. Я бегу, ничего не соображая. Вся палуба запружена народом. Тут и пассажиры третьего класса. Вытянуты головы. Стоит гул голосов. Расталкиваю всех без стеснения. Хочу видеть последние минуты моего умного и верного Марса. Все плывет, сердешный. Тоже живая душа, жить-то хочется. Нет, опять захлестнуло. Я вижу простые лица. Я слышу жалеющие голоса. Марс едва-едва виден. Но я должен же хоть что-нибудь предпринять. Я замечаю фигуру капитана. Он смотрит в кулак на море. И дама с лорнетом что-то горячо говорит ему. Кто-то взвизгивает около и начинает плакать в голос. «Нина, Лида, нельзя! Это неприлично!» «Да что же я медлю?» «Я знаю, что нужно сделать. Я подбегаю к капитану». «Господин капитан, прошу вас, прикажите задний ход. Если можно, он доплывет, прошу вас». Глаза капитана выпучены. «Я заплачу расходы, если...» «Я также прошу, капитан, я думаю, никто не может быть недоволен. Все от вас зависит». «Что такое?» «Около нас толпа». Глаза смотрят на капитана. «Просим остановить пароход! Просим! Просим! Жестоко не подать помощь!» «Они все? Все они просят за моего Марса, который теперь выбивается из сил». Матросы сгрудились красивой синеющей группой. Они возле трапа и смотрят на нас, точно ждут. «А жалко собачку-то», — выпаливает деловой человек. «Надо бы ее...» «Я прошу вас, капитан», — говорю я решительно. «Никто не возражает». Капитан не отвечает. Он поднимается, спокойный, на мостик, и что-то передает в слуховую трубу. «Задний ход велел дать», — угадывает старичок. «Я говорил, что велит». «А Марс...» Он все еще плывет, то показывается, то прячется за гребешками волн. Его рыжая голова сверкает на солнце, маленькая, едва заметная бугроватая голова. Мальчуган с тросточкой, дергающийся и бледный, глядит, вытянув шею. И я вижу, как по носу его бежит сверкающая капелька и падает в море. Кто-то тяжко сопит над моим плечом и повторяет: «Потопнет, потопнет!» «Кончился, не видать!» Захлестнуло. «Да нет, вон опять вывернулся!» Что-то трется под ногами. Черный курносый нос что-то высматривает и вынюхивает в море. Я считаю секунды. Пароход уже прет задним ходом, и мелкой дрожью дрожат борты. И глава Марса кажется заметней. «Спустить шлюпку!» Вот он, голосок, привыкший говорить с бурями и перекрикивать штормы. Капитан стоит, как монумент, и в его руке сверкают золотые часы. Я готов броситься и расцеловать этого морского волка в белоснежном кителе и с загорелым, как темная бронза, лицом. «Браво! Браво, капитан!» Капитана устраивают овацию. Барышни в светлых платьях машут платками. Мальчонка прыгает. Торжество и светлые улыбки на лицах. Матросы. Что за бравый народ? Они точно с цепи сорвались. А этот рыжий гигант. Он работает, как электрическая машина. Со шлюпки сорван брезент. И рыжий гигант, и еще трое, в лодке. Их ловко спускают с палубы и визжат давно не ходившие блоки. И уже поплескивают весла на солнце. Раз-два. Раз-два. Синие спины откидываются дружно и выгибаются, как хорошо натянутые пружины. Вот молодцы! Браво! Браво! Сотни глаз прикованы к двум точкам на море. К голове Марса и к шлюпке. Я жду. Я хочу закрыть глаза и не могу. Рядом со мной старичок. Его руки жестикулируют. Он точно повторяет ритмические взмахи весел. На секунду я оглядываюсь, чтобы не видеть последнего момента. Стараюсь по лицам и по восклицаниям судить о том, что делается на море. Какие лица? Я не узнаю их. Они все охвачены жизнью, одним желанием, одной мыслью. И нет в них ни вялости, ни скуки, ни равнодушия. Хорошие человеческие лица. А глаза? Они все смотрят, волнуются и ждут. Браво, браво! Я не могу больше ждать и гляжу на море. Шлюпка почти совсем подошла. Марс еще держится, до него не больше десятка шагов. Еще один взмах весел, и вдруг все ахнули. Голову Марса накрыло большой волной. Нырнула, и снова вынырнула шлюпка, и высокая фигура рыжего матроса поднялась в ней. Он всматривается в волны, что-то показывает рукой. Еще взмах. Пропал. Еще бы чуточку одну захватить. Смотрите, смотрите. Гигант перевешивается за борт так, что шлюпка совсем накреняется. Он ищет руками в море. Он шарит в волнах. Так кажется с парохода. И вдруг вырастает красивая фигура, и в крепкой руке вытягивается из моря что-то сверкающее. С секунду он держит это что-то над морем, даже потрясает, оборачивается лицом к пароходу и показывает. И все мы видим, как падают сверкающие струи. «Браво! Ура!» — дружно прокатывается по палубе. «Молодцы!» — кричит над самым ухом деловой человек. «Знатно!» Марс, шаловливый, надоедливый, всем досадивший Марс, спасен. И все, решительно все, довольны, веселы, счастливы даже. Или это мне кажется так, потому что я сам готов прыгать и целовать и капитана, и старичка, и фрейлин, и ее мопсика, и особенно этих красных легкокрылых бабочек, которые теперь прыгают на носочках и хлопают в маленькие ладошки. Нет, все счастливы. И какие у всех хорошие, добрые человеческие лица. И даже торговый человек забыл о своем чухонском масле. Он с упоением смотрит на возвращающуюся шлюпку и одобрительно потряхивает головой. А капитан? Как белый монумент стоит он на мостике и смотрит на палубу, и как будто посмеиваются его добрые глаза всей этой глупой истории. Не думает ли этот бывалый морской волк, на глазах которого, быть может, погиб не один человек в Балтийские бури? Какие все это взрослые и хорошие дети? А сам он? Не он ли раскатистым голосом так захватывающе кричал недавно «Спустить шлюпку?» И не он ли приказал высвистать сигнал? Капитан благодарит. Нет, нет, и сам он тоже. Того. Я подхожу к нему и благодарю. «Ну что за пустяки? Очень рад, что... того...» Хрипит он, прикладывает руку к козырьку, и его умные глаза улыбаются. И кажется, будто он хочет сказать... Надо же когда-нибудь и пошутить. Того. У мостика собралась молодежь и устроила капитану настоящую овацию. И капитан улыбался и брал под козырек. И всем, видимо, было очень весело. Даже паренек с продранным чулком прекратил атаку на мопса. А господин с огромным морским биноклем, пледом и в клетчатых панталонах, по всем признакам англичанин, когда я проходил мимо него к борту, сказал в пространство: «Путешествие очень приятное». И добавил, показывая тростью в море на подвигавшуюся шлюпку. «Его надо наградить!» Весь пароход сбился к бортам. Уже приветствовали утопавшего и спасителей. Всем хотелось видеть важный момент — возвращение на сушу. Любители уже наводили глаза аппаратов, готовясь увековечить великое событие. Англичанин эффектно смотрел в свой телескоп. Завизжали блоки, зацепили канаты на крюки и потянули шлюпку. Первым показался рыжий гигант. В его руке, как большая полена и мокрая тряпка, висел за ворот несчастный Марс. Именно несчастный. Что-то тощее, липкое и повислое. Трудно было поверить, что это именно тот самый вертлявый непоседа, пушистый ирландец. Матросов окружили. Гигант, видимо, конфузился своему выступлению перед толпой в роли героя. Я потряс его стальную руку и положил в нее награду на всех. «Ну, за что ж, собачку-то тоже?» Он, видимо, не любил разговаривать, как и его капитан. «А ну-ка, любезный!» Деловой человек вытащил замасленный кошелек, порылся в мелочи и дал что-то. Дал и старичок. Англичанин протянул бумажку и сказал, поджав губы, «Thank you». «На водка». Матросы только успевали совать в карман, поглядывая искоса на капитанский мостик. Торопились выбраться из толпы. И вдруг с мостика был дан знак пальцем. Матросы вытянулись и ветром сбежали на вышку. «Что такое?» «Взяли под козырьки». «Стоят». Капитан говорит отчетливо, так что всем слышно на палубе. «Шлюпка спущена. Того. В минуту и 47 секунд. С премией в 9 секунд, чем в последнюю тревогу. Молодцы! Получите. Того. По рублю». Целый триумф. Матросы побили рекорд, как говорится. Знатоки уверяли, что 2 минуты для спуска шлюпки – наивысшая быстрота. Но Марс... Он лежал без движения, окруженный толпой, и от него по уклону палубы текут струйки. «Господа, вы из 3-го класса. Пожалуйте, пожалуйте». Теперь нужно было водворить забытый порядок, и 3-й помощник капитана очищал палубу. Плох он, должно быть, воды нахлебался. Я стоял над беднягой. Он дышал едва заметно, и глаза его были закрыты. Должно быть, он был в обмороке. «Вы его потрите. Коньяку бы ему хорошо дать», — советовал деловой человек. И я перенес Марса к сторонке и при помощи какой-то барышни стал растирать его. Кто-то, кажется, фрейлин, принес нашатырный спирт. Марс чихнул, что вызвало страшный хохот. И представьте себе, даже мопсик держал себя по-джентльменски. Он понюхал недвижную лапу Марса, обошел кругом, вдумчиво поглядывая на недавнего врага, и сел, почесывая за ухом. Марса накрыли теплым платком. Его начинала бить дрожь. Звонок призывал к вечернему чаю. Потянулись в кают-компанию. Детишек силой оттаскивали от умирающего. Мальчуган с тросточкой 2 раза прибегал снизу справиться о положении дел. Смотрю, подвигается фрейлин и несет что-то. «Вот, дайте ему. Это коньяк». Рассыпался в благодарностях. Разжал Марсу стиснутый рот и влил. Подействовало замечательно хорошо. Марс открыл сперва 1 глаз, потом другой и даже облизнулся. Узнал меня и чуть-чуть постучал мокрым хвостом. «Что, шельмец, и как тебя угораздило?» Но глаза снова закрыты, и Марс только сильно носит боками. Только успел сходить за молоком в буфет, а возле Марса красные бабочки, мальчуганы и барышни. Натащили печенье и разложили возле черного носа к великому соблазну дежурящего мопса. На палубе, конечно, разговор вертится около злободневного события. Передают довольно спутанную историю падения в море. Я, конечно, интересуюсь и по отрывкам могу составить такую картину. Вскоре после появления на палубе раненого мопса на крики и возню детишек появился Марс. Очевидно, он не мог выдержать. Началась грызня. Марс повел дело решительно, чтобы одним ударом покончить с врагом. Он долго гонял по палубе струсившего мопса и, наконец, согнал на корму, где у корабельной решетки довольно широкий пролет. Здесь мопс запутался в канатной петле, и Марс совсем было накрыл его. Но кто-то, осталось неизвестным, но я сильно подозреваю старичка, замахнулся на него палкой. Марс пригнулся, стремительно отскочил назад и сорвался через пролет в море. Уже садилось солнце, и горизонт пылал тихим огнем. Мы сидели на корме и мирно беседовали. Смеялись над передрягой. И все в одно слово признавали, что день прошел великолепно. Даже не понимавший ни слова по-русски англичанин принимал посильное участие в беседе. Что-то ворчал и кивал головой. Должно быть, говорил о приятном путешествии. Я проникался этим всеобщим мирным настроением и думал, что этому настроению много помогли те короткие, только что пережитые минуты, когда все были захвачены одним стремлением и одним желанием — спасти погибавшую на глазах жизнь, в сущности никому из них ненужного и раньше неведомого пса. Когда все вдруг почувствовали одно, всем общее, что таилось у каждого далеко запрятанное, но такое теплое и хорошее, и на самое короткое время стали детьми, чистыми детьми, когда были забыты и шляпа Панама, и бархатные картузы, и смазные сапоги, и рубахи, и накрахмаленные воротнички. Когда мужичок в поддевке тянулся через плечо господина, облеченного в изящную английской фланели пару, и оба они смотрели на борющуюся за свою жалкую жизнь собаку и жалели, и хотели одного. Мы так мирно беседовали, и Марс приходил в себя. Нет, он уже пришел в себя. Он тихо, еще на слабых ногах, добрался до кормы и незаметно подошел ко мне сзади и ткнулся носом. Вот он, Марс, милый Марс. «Поди сюда, умная собачка! Ну, поди!» И Марс тихо подходил ко всем и доверчиво клал всем на колени свою умную, еще не совсем просохшую голову, и ласково заглядывал в глаза. И даже англичанин в клетчатых панталонах потрепал его по спине серьезным видом и процедил сквозь зубы. «Как дела?» «Да что англичанин?» Сам господин капитан, подошедший пожелать доброго вечера, энергичным жестом встряхнул Марса и пробасил: «У-у, пес!» И уже не вспоминал о Ганге. Утром мы были в Аба. Кое-кого из пассажиров уже не было. Очевидно, высадились в Ганге. С Марсом прощались многие. И он как-то быстро выучился давать лапу, чего раньше за ним не водилось. В заключении появились четверо молодых людей, окружили Марса и давай щелкать своими кодеками. Марс трусил и присел. В такой чудной позе его и сняли. Я почти уверен, что в происшествии с Марсом написали в газетах. Может быть, даже появились или появятся в окнах магазинов открытки с его физиономией. Но вряд ли кто рассказал, что самое интересное произошло на пароходе. Все смотрели на Марса и не наблюдали за собой. Ну, за них это сделал я.